Добрый вечер всем, очень рада вас видеть. Такая погода замечательно начинается, да, прям предновогодняя. А завтра у вас будет домашнее задание, вы будете поразмышляете. Кстати говоря, а принесли вот эти... Фотографии это одно, а список эмоций. А, Марина, по-моему, там стоит, да? И пока еще собирается, я бы хотела вашему вниманию представить журнал 108. Очень необычное название, да, почему? Потому что цифра 108 это считается такая очень мистическая цифра. Очень необычная цифра. И здесь очень необычный журнал, на самом деле. Хорошего очень качества, мне очень приятно его рекламировать, потому что все, кто приобретут этот журнал, получат очень много для себя полезного. Я думаю, что здесь уже кто-то приобрел, то есть вы можете это подтвердить, правда? То есть это здесь есть статьи и по аюрведе, и по астрологии. Здесь есть моя статья «Внутриутробное воспитание», то есть про беременность. Значит, есть статьи разных духовных учителей. Вот, кстати сказать, статья «Духовное акушерство, внутриутробное воспитание или жизнь от нуля до рождения». То есть, очень рекомендую его приобрести, потому что сейчас не так много журналов, которые действительно можно читать с большой радостью. Вот на выходе там и журнал, и газета замечательная «Золотой век». На выходе приобретете. Да вон, прямо вот из выхода выйдите, там, а они сейчас разложили их. Да, и говорят, что можно оформить подписку. Это первый номер журнала. Те, кто уже читал, это пока еще первый номер. Если я вот, к сожалению, я привезла его в Алма-Ату, и у меня тут же его забрали, так я еще, можете представить себе, не могу его увидеть, мне все куда-то его передают, я его до сих пор еще сама... Только мне это самое, не весь его прочитала, так что у меня тоже впереди такая радость от чтения этого журнала. Я в пятницу принесу. Сегодня мы попросим, чтобы завтра возьмем эти книжки. У нас сегодня с вами тема детей младшего школьного возраста. Единственное, что мне хотелось бы добавить ко вчерашнему дню и за одним сказать, что это справедливо и для младших школьников. То есть интеллект в этом возрасте, говорится детскими психологами, находится на кончиках пальцев. Ни для кого не секрет, что есть такое даже понятие «мелкая моторика», да? Что ребятишкам очень важно в это время давать играть со всякого рода разного и формы, и поверхность, чтобы разная была, разные игрушки. Вот если вы возьмете педагогику по Монтессори или еще какие-то другие разные школы, именно педагогические, воспитания, то вы увидите, что их инструменты – это в основном там фасоль, бобы, горох, что-то такое, значит, квадратики всякие. То есть ребенок должен познавать разные предметы. И это начинается, собственно говоря, с самого малого возраста. Но вот в этом возрасте особенно необходимо. Собственно говоря, ребятишки, они сами с большим удовольствием что-то таскают, да, к маме в хозяйство лезут туда, запускают руки во всякие крупы и так далее. И мама очень часто гневается на ребенка за это. Но на самом деле ребенок таким образом развивается. И если вы не дадите ребенку ничего трогать, то его интеллект будет просто страдать. Поэтому это, обратите на это внимание и давайте своему ребенку трогать как можно больше всякой всячины. Просто вот мы даже советуем мамочкам раскладывать ребенку, пусть он запускает там в горох, в фасоль, там специально есть такие наборы, именно кинестетически, потому что ребенок таким образом постигает мир. И интересно, что если вы ему даете, например, как ребенку познать, что такое куб, да? Вы ему просто даете куб, говорите куб, там круг, там шар и так далее. То есть и ребенок очень быстро запоминает, он геометрию начинает изучать вот таким вот образом. Теперь вернемся, пожалуйста, с вами к табличке. У нас кто-то есть сегодня, кто первый раз присоединился? Поднимите, пожалуйста, руки. Ага. Значит, пожалуйста, нарисуйте табличку 5 колонок. Это таблица, значит, по возрастам, жизненный цикл по Эрику Эриксону. Мы ее пишем, вы у своих соседей допишите, что вы не успели. Где-то сейчас вы начинаете ее с середины. Отступите пол листа и с середины начните. Значит, первая колонка называется стадии. Запишите, пожалуйста, название колонок, чтобы понимать, о чем речь идет. Стадии. Вторая колонка называется радиус значимых отношений. Первая колонка стадии. Второе — радиус значимых отношений. Третий — основной выбор. Или кризисные противоречия возраста. Четвертая колонка — позитивные новообразования возраста. Новообразования в кавычках пишем. Позитивные новообразования возраста. И пятая колонка — деструктивные новообразования возраста. Итак, возвращаемся к первой колонке. И стадия. Мы вчера с вами остановились на возраст игры, да, 3-5 лет. Теперь школьный возраст от 6 до 11. Школьный возраст 6-11 лет. Радиус значимых отношений, соседи, школа. То есть класс. Основная задача, которая решается в этом возрасте, то есть третья колонка, предприимчивость против чувства неполноценности. Очень важный вопрос решает ребенок в этом возрасте. Предприимчивость против чувства неполноценности. Четвертое. Позитивные новообразования. То есть в результате, когда ребенок проходит этот урок успешно, появляется компетентность и умелость. Компетентность и умелость. И в случае непрохождения появляется, то есть пятая колонка, инертность. Итак, очередной кризис. Как вы теперь все понимаете, что детство — это сплошной кризис, да? То есть фактически ребенок решает, мы вчера с вами говорили о том, что такое кризис. Что такое кризис? Скачкообразное развитие личности, то есть резкое, быстрое. И ребенок, вы сами видите, посмотрите, чему он только не научается в этом, за такой короткий период. Потом мы уже будем думать, ну от 35 до 40, ну что там можно научиться? Там все это плавным образом. Но здесь идет постоянно, то есть очень быстрый переход, быстрый переход, быстрый переход. И теперь ребенок у вас созрел для того, чтобы прийти в школу. Интересно, что природа сама сигнализирует о том, когда ребенку нужно идти в школу. Например, природа сигнализирует о том, когда ребенку нужно вводить прикорм, то есть когда ребенок родился, мы его кормим исключительно грудным молоком. И не поим, замечу я вам, в молоке есть все. Не нужно отдельно вот грудь, а потом еще воды дать. То есть в молоке есть все абсолютно, и питание, и питье, и любовь, то есть в молоке есть абсолютно все. Когда же мы вводим прикорм? природа обязательно просигнализирует, вылезет первый зуб. Зуб – это показывает то, что ребенок готов жевать. И интересно, когда ребенок готов к школе, у ребенка выпадет первый зуб. И вы понимаете, что ребенок по-разному бывает готов к школе. В среднем от 5 до 8 лет ребенок готов к школе. Кто-то раньше, кто-то позже. Сейчас одно время всех подряд в 5 лет гнали. Теперь опомнились и сказали, не, они такие маленькие, их жалко, теперь давайте всех в 8 отдавать. Вот давайте все-таки не будем горячку пороть, давайте все-таки будем персонально подходить к ребенку и смотреть. То есть фактически малыш готов к школе, когда у него выпадает первый зуб. Значит, он идет в школу. И чем этот период необычен, собственно говоря, что для ребенка становится таким вот стимулом к тому, чтобы он развивался теперь в другую сторону? То есть новые предъявляет природа ему задачи. Что? Общение, новое совершенно общение, да? Раз, еще. Самоутверждение, то есть теперь мама уходит с папой, да? И он остается один наедине со сверстниками, один наедине с учителем, да? И он должен как-то сам выстоять. Да, то есть самостоятельность, совершенно верно. Ребенок становится самостоятельным потихонечку. Еще что? Интересно, поднимите, пожалуйста, руку те, кто хотел идти в первый класс. Да? Что самое удивительное, все дети до одного с удовольствием собираются идти в первый класс. Не неизвестность. Мы вчера с вами говорили о том, какая есть энергия души, которая его просто, да, знание, да, энергия чит, которая его просто подстегивает, ему так интересно. И, собственно говоря, ребенок просто бежит, и в первом классе, как правило, все отличники. Да? Ну, за малым исключением, собственно говоря. Первый класс прекрасно, второй класс прекрасно, ну, хуже, третий хуже. В четвертый мало кто бежит прямо 1 сентября в школу. Говорит, боже мой, каникулы заканчиваются, да? И чем дальше, тем страшнее. Да? Потом, собственно говоря, великие педагоги говорят, единственное, что до сих пор тянет все-таки детей в школу, это общение. Такого большого общения нигде ребенок не видит, вот такого просто массового. Это единственное, ради чего ребенок готов терпеть все ужасы современной школы. То есть это желание общаться. И причем ребенок, когда идет туда, он и надежды, что он общаться будет и с учениками, и с учителем. У меня мой маленький сын 1 сентября идет в школу. Значит, пришел в школу, такой довольный. А, во-первых, мы с ним до последнего дня я не собирался, думала, пусть идет с 7 лет. Я не хотела его с 6 лет отдавать. И в последний момент сказали, что там организуется класс по Шалве Александровичу Амонашвили. И так как я великий поклонник Шалвы Александровича, я его ученица, то я просто ребенка немедленно схватила 30 сентября и побежала с ним в школу. И мне сказали, мамаша, уже все, документы, все, нельзя и так далее. Ну, через какой-то блат там вышли на директора школы. Она говорит, хорошо, пусть она приведет своего ребенка, говорит, и мы посмотрим на него. Значит, а ребенок, да, то есть не собирался идти в школу ни в какую, да, тут я ему говорю, слушай, пойдем в школу. Он говорит, как-то это в его планы не входило. Но я говорю, ты знаешь, это, говорю, по Шалве Александровичу Амонашвили, такой удивительный педагог, давай ему что-то читать. А мы с ним до этого читали книжки. Обязательно, пожалуйста, прочитайте книжку, называется «Амон-Ра». Это «Амон-Ра». Два слова, да. Это мальчика так звали. Это Шалве Александровичу Амонашвили написал. И еще у него замечательная книжка, называется «Путь Ильи». Это такие философские сказки. Амонашвили. И еще замечательная книжка есть, называется «Педагогическая симфония». Педагогическая симфония – это такая серьезная, увесистая книга. А «Путь Ильи» и «Амон Ра» – не такие маленькие книжки. Но настолько замечательные. Если честно сказать, я своим ученикам всем рекомендую читать эти книги, да? Ну, а те, у кого есть дети, я рекомендую детям читать эти книжки. И заодно, и, собственно говоря, и самим. Вот, поэтому это... Ну, замечательные совершенно книги. И поэтому у меня ребенок знал, кто такой Амонашвили. И авторитет Амонашвили сработал. И он говорит, хорошо, пойдем в школу, только мне надо встретиться с директором, он сказал. То есть директор сказал, что ему надо встретиться с ребенком, а он сказал, что ему надо встретиться вот с директором. Заходим мы к директору в кабинет. Он, значит, садится. Причем так я обалдела. Вот, ну, то есть я никогда не видела, чтобы у меня ребенок, он, во-первых, первый раз в школу идет, да? И он, значит, смотрит на директрису, и директриса говорит, ну, рассказывай, как тебя зовут, что ты это сам. Он говорит, у меня к вам несколько вопросов. Чем ввел вообще директора в смятение? Первое. Значит, правда ли говорят, что у вас волшебная школа? А она говорит, ну, да. Значит, любой директор так считает вообще-то, да? Значит, а скажите мне, пожалуйста, правда ли, что, говорят, мне мама так сказала, я хочу удостовериться, что если у меня что-то будет не получаться, вы не будете на меня орать, а вы будете мне спокойно объяснять, чтобы я понял. Она говорит, а с чего ты вдруг так спрашиваешь? Видите ли, я ходил в нулевой класс, и там была очень ужасная учительница, копия вы. И я в этих переговорах не участвовала, я сидела просто в шоке вообще от происходящего, потому что она говорит, ну такого ученика у нас еще в первый класс не приходило, говорит. И она говорит, ну да, говорит, мы действительно будем объяснять. Он говорит, хорошо, тогда я готов идти в школу. Она говорит, ну теперь у меня к тебе вообще-то на собеседование иди. И вот удивительное собеседование было, тоже я поразилась. То есть там тестирование такое по математике, по русскому, вообще в школу принимают, как будто уже вообще ребенок должен, да, он уже должен в институт, все он уже должен сдать там и так далее. Мы раньше шли, вообще ничего не знали в школу. А здесь такой экзамен серьезный, например, если говорит мама, значит, баран, то есть овца, говорит, папа баран, мама кто? Овца. А ребенок кто? Значит, барашек. Неправильный ответ. Ягненок. То есть вот, а я говорю, ну хорошо, а барашек тоже же можно говорить? Нет, нельзя. Минус. То есть, представляете? Я говорю, ну простите, я бы даже тоже не ответила на такие вопросы. То есть это... И вот так вот такие вопросы какие-то, знаете, двусмысленные совершенно, и минус пишут, минус. Ну да, то есть это... Я уже вообще там вся вспотела, сидела, но благо он там набрал должное количество баллов, то есть вот с барашком у него осечка получилась, еще с кем-то. Вот. И пришел он в школу. Это просто я рассказываю к тому, что очень важно вот у ребенка поддерживать на самом деле интерес, не то что говорить там, ты что себе позволяешь, как тебе не стыдно. У него вообще свой взгляд, он вообще тоже, в общем, принимает решение, учиться или не учиться. Вот, поэтому его нужно сподвигать к этому. Он приходит в первый класс в школу, значит, и учительница с ними знакомится, проводит урок знаний, и смотрю, он тянет руку, будьте любезны, оставьте, пожалуйста, мне 10 минут в конце урока. Она говорит, а зачем? У меня есть доклад. А говорит, она так на меня смотрит, я, ну то есть, а на какую тему? По палеонтологии. И вот он вышел доклад читать, и вот интересно, вот даже просто как формулирует предложение ребенок. Я это вообще рассказываю к тому, что вот тема, идея реинкарнации, она настолько очевидная, то есть его никто не обучал в этой жизни, вот чтобы так разговаривать, простите, и чтобы вот такую вот модель, откуда он взял такое, да? И он выходит и говорит, про ультразавра он рассказывал. И говорит, своим изогнутым хвостом ужасающего вида он наводил, угрожающего вида, он наводил ужас на близлежащих соседей. И вот в таком стиле весь доклад, когда он сел, весь класс просто обалдел. И каждый день он приходил в школу и говорил, оставьте мне 10 минут, у меня есть доклад. Каждый день он доклад читал, значит, ему тут же поставили, вернее, кличку профессор прилепили. На пятый день он идет, и, значит, всех профессор кричат, профессор, привет. Значит, лекцию будешь сегодня читать? Он говорит, по доллару. Тут я со стыда прям падаю и вообще помираю. Я ему говорю, по какому доллару? Ты что такое вообще говоришь? Я говорю, значит так, я тебе дам доллар, а ты успокойся, если хочешь, читай лекцию, не хочешь, не читай. Он говорит, ты само собой разумеющийся дашь, а если будешь слушать, а они само собой разумеющиеся дадут. В общем, это был удивительный совершенно это, и вот он какое-то время там, я не знаю, ну, в итоге он как-то перешел, видимо, на благотворительный режим, как-то не стал он в итоге брать, но вот такой посыл у него был. В общем, это очень интересно, когда он говорит, например, в это же самое время он находил творческие эти, он говорит, мама, мне нужно купить там какие-то игрушки, я говорю, денег нету, надо зарабатывать. Я говорю, ну зарабатывай, пожалуйста, хорошо, закрылся в своей комнате, выходит через, ко мне не беспокойте, выходит через 2 часа, все готово. Я говорю, что? Выставка-продажа. Значит, он нарисовал картины и обзванивает всех родственников. Значит, пожалуйста, придите, у меня выставка индивидуальная, персональная. Значит, оделся, галстук, все родственники приходят, он 200 тенге. Значит, ну это наш, ему 200 тенге дают, он, пожалуйста, проходите, вы можете посмотреть там. И главное, такой нарядный. Это вообще, это просто цирк, это вот первый класс у нас был такой. И поэтому здесь действительно мы говорим о компетентности и умелости, да, то есть вот вопросы такие решаются очень серьезным образом. Для нас должно быть самым важным, когда мы видим, что в ребенке нарождается вот нечто такое необычное, то есть к чему-то он вот новому приходит, к решению, да, не так важно, честно говоря, как он нарисует эти точки и палочки. Вот не надо сосредотачиваться вот на мелочах родителям. Если вы видите, что ребенок довольно идет в школу, ему нравится там общаться, он старается, у него не получается, вы должны говорить о том, что как замечательно ты уже учишься. Да? То есть как замечательно. Шалом Александр Чаманашвили, он говорил так. Дорисуйте детей, и они займут это пространство. Если же мы им говорим о том, что, боже мой, посмотри, это что? Это квадратик, это какой-то ужас. То есть мы урезаем ребенка, мы его пространство прессуем, и тогда ребенок занимает более узкое пространство. То есть если мы ему говорим, что у тебя не получается, ты не умеешь, он вам верит. Если он говорит, если мы ему говорим о том, что у тебя, ты посмотри, у тебя уже вот даже нажим лучше стал. Ну, найдите что-то, что можно похвалить. Ну, не, видите вы, конечно, что точка очень жирная, но зато какой нажим, да? То есть, если ты еще будешь аккуратнее, совсем у тебя получится лучше. То есть, мы находим что-то хорошее и тем самым его сподвигаем. Потому что если мы даем энергию позитивную, да, то у ребенка появляются крылья за спиной. В этом возрасте они особенно чувствительные. Представьте себе, еще вчера вас никто не оценивал. А сегодня вы вдруг становитесь троечником, двоечником. И если ребенок, если мама сконцентрирована на оценках, то ребенок становится испуганным. Знаете ли вы, как действует страх на человека? Я думаю, что каждый из вас испытывал это чувство. Это не то, что какое-то уникальное чувство, которое не знакомо людям. Вот любовь – это уникальное чувство, которое не всем знакомо, а страх нам всем абсолютно знаком. Скажите мне, пожалуйста, как на вас влияет страх? Отупляет еще? Сковывает, да? То есть вы боитесь, вы вот так съеживаетесь. Еще? Паника может наступить. Еще? Тормозит, да. Собственно говоря, страх, он действует действительно съеживающе, сковывающе, парализующе. И фактически то же самое, не только с телом, даже на уровне тела, да, вы съеживаетесь. То же самое происходит с тонким телом ума. То есть ум становится вот в таком вот напряженном состоянии. таком напряженном состоянии, что мы можем постигнуть? И если мама, то есть любимое мое слово Шалва Александровича Монашвили. Что такое воспитание? В ось питания. Вот когда мы ребенка говорим, да что же ты будешь делать? У других дети как дети. Мы ось чего питаем? Неуверенности. А когда мы говорим, вот ты посмотри, Анечка, посмотри, как Анечка пишет. Не то, что ты. Ось чего мы питаем? Зависти, да? Когда мы говорим, например, ребенку, у тебя руки не оттуда выросли, ось чего мы питаем вообще? То есть мы так или иначе движимые благими намерениями совершенно. Каждый родитель думает, что он воспитывает в это время. Но на самом деле ось чего он питает, как говорится, мы не ведаем, что творим. Вот это воспитание. Это не только на самом деле относится к детям. Мы друг друга постоянно воспитываем, да? Мы так или иначе намекаем друг другу на наше несовершенство. Вернее, не на наше, а на ваше. Да? То есть о своих несовершенствах мы предпочитаем умалчивать. То есть позиция, из которой преподается ребенку, это очень важная позиция. А вообще... Сегодня был тренинг для детей, и детям я объясняла всякие разные психологические моменты для того, чтобы им улучшить как-то их способность общаться друг с другом, помогать и так далее. И я рассказывала о жизненной позиции. Это на самом деле из теории транзактного анализа. И дети сказали, когда мы расставались, я их спросила, что бы вы хотели, чтобы я донесла до ваших родителей? Они сказали, а почему вы нам это рассказываете, вы им это расскажите? Пожалуйста, они все мне несколько раз попросили, чтобы я до всех родителей донесла вот эту теорию о жизненной позиции. Поэтому, выполняя свое обещание перед детьми, да, я рассказываю эту теорию о жизненной позиции. Значит, жизненная позиция вырабатывается в детстве. Вырабатывается в первые 18 месяцев жизни. Потом так или иначе подкрепляется. Жизненная позиция – это так, как мы смотрим на других и как представляем себя. Мы можем говорить о чем-либо, мы можем изучать что-либо, но так или иначе вот это все знание, оно кладется на жизненную позицию. Вообще имейте в виду, что позиция, она вообще очень важна. Вот как мы, например, смотрим на этот мир. Как мы смотрим на события, происходящие в этом мире. Вот скажите мне, пожалуйста, буквально навскидку, это тема, кстати, относящаяся к семинару «Больше йога ума», который у нас с вами в субботу-воскресенье будет. Но скажите мне, пожалуйста, какое-нибудь одно экологичное убеждение, которое во все случаи жизни, просто позиция у меня такая, мне становится легче. Какие бы события со мной ни случались. Все, что не делается, все к лучшему, правильно? То есть это та позиция, когда бы что со мной ни случилось, первое, что вылезает, это наша жизненная позиция. По жизненной позиции, собственно говоря, люди делятся на две большие категории, да? Это кто? Совершенно верно. Оптимисты и пессимисты. Любое событие для пессимиста – это катастрофа и крах. Да? Ну вот это вечно со мной. Почему это опять со мной приключилось? Это тоже жизненная позиция, правильно? Все шишки на меня, да? Чуть что косой, да? То есть это все жизненные позиции. Например, жизненная позиция – моя хата с краю, да? То есть все, что не происходит, там моя хата с краю. То есть это все жизненные позиции, которые с нами может многое что случаться в жизни. Но именно от жизненной позиции зависит то, как мы реагируем на те или иные ситуации. Так вот, их есть четыре главные жизненные позиции. Значит, первая жизненная позиция, почему я это именно сегодня рассказываю, потому что очень важно, из какой позиции преподаются ребенку все занятия. Да? То есть он идет в школу. Позиция у него уже сформирована в семье. Обратите внимание, кстати сказать, сейчас, пока я буду говорить, вы размышляете о своей жизненной позиции, пожалуйста, размышляйте о том, какая жизненная позиция была по отношению к вам в вашей семье, пожалуйста, размышляйте о том, по отношению к вам, какая жизненная позиция была у ваших классных руководителей, вообще в школе, потому что потом вы принесли все фотографии. Ну вот, сегодня вы обидите вашего ребенка, если вы не принесли фотографию, значит, вам придется сегодня воссоздать устно свой образ. Да, без разницы, на самом деле, какая фотография, но так или иначе, сейчас мы после этого будем проводить маленький такой этот. Вы будете... Ну ладно, окей. Значит, итак, первая позиция. Я окей, ты не окей. Я помню, когда я пришла в первый класс, я держала ручку вот таким образом. Значит, и писала вот так. И учительница говорила, вот этот конец должен смотреть в плечо. Мне было это очень странно, почему он должен смотреть в плечо. Я опять вот так это, и мне вот так вот было удобнее писать. Она опять подходила и говорила, это должна смотреть в плечо. И потом она говорила, посмотри, как я пишу, посмотри, как я аккуратно пишу, посмотри, как я могу буквы выводить, и посмотри, что ты делаешь с этой ручкой. Да? То есть позиция какая? Я окей, ты не окей. Значит, эта позиция, она может передаваться не только словами, запишите, словами может передаваться эта позиция. Эта позиция может передаваться при помощи жестов, эта позиция может передаваться при помощи мимики. Да, вербально, невербально мне тут подсказывают. Значит, предположим, учительница вызывает доски. Ну, миленькая, иди, послушаем, что ты приготовила. Да? Казалось бы, я говорю хорошие слова. Ко мне не придерешься, правильно? Один тон чувствует, да? Если учительница подходит и говорит, ну... Какую она вызывает реакцию на самом деле? Совершенно верно. То есть защита, причем защита, она может быть разной, проявляться в виде страха, ухода от контакта. Очень важно понять, что самая большая потребность у всех людей – это потребность в контакте, потребность в общении. Особенно у детишек, у них огромная потребность в общении. И если вы видите ребенка, который не хочет общаться, это значит, его кто-то вогнал в это состояние. Никто не рождается, ребенок, вот из роддома, знаете, родился, кричит «уа-уа», и потом думает, не буду я с вами общаться. Никто так не рождается. Да? То есть ребенок в результате чего-то становится таким. Лечить нужно не детей, лечить нужно вот эту позицию, которую занимают по отношению к ребенку его близкие. То есть где, в чем это, как сегодня один папа говорил. А скажите мне, пожалуйста, что с ребенком? Я говорю, вот такая позиция у родителей. Он сказал, ничего подобного. Я ему говорю, ты у меня молодец. Да? У тебя получается. Я говорю, простите, а вы сейчас что делаете вообще? Это какая позиция? Я никогда его не критикую, я говорю, так, давай, молодец, вперед, да? То есть по стойке смирно называется, вперед к победе, да? папа такой окейный, что там дальше ехать некуда, да? Поэтому родители порой вообще даже не понимают, что это за позиция такая. То есть мне кажется, простите, я вообще воспитывала как-то до сегодняшнего дня, да? У нас вообще испокон веков так воспитывают. Вперед. То есть на самом деле мы все проявляем порой эту позицию. Но если эта позиция доминирующая в нашей семье, в моем воспитании, то есть это является такой центральной эта позиция, то ребенок будет проявляться самым разным образом. Либо страх, либо наоборот агрессия может быть, правильно? Либо мимикрия. Мимикрия – это когда ребенок вообще демонстрирует непонятно что. Чтобы вам нравиться, он вам будет улыбаться, а на самом деле у него слезы на глазах. И вот об этих механизмах защиты мы будем говорить больше на йоге ума. Я сейчас просто дальше иду. Значит, дальше. Следующая позиция. Я не окей. Ты окей, да? Очень часто у нас такое бывает. Когда мы возьмем, как выдадим все, что думаем по этому поводу, потом приходим домой и думаем, ой, зачем я так сказала? И начинаем самобичеванием заниматься, правильно? Ой, вообще, мне кошки на душе скребут, это теперь я не окей, да? Вот они все окей. Мне начинается такое некомфортное состояние, я себя загнобляю, гноблю. В итоге, скажите, пожалуйста, как долго можно быть в этой позиции? Недолго. Мы опять переходим сюда, правильно? Мы так друг у друга прощения просим. Мы, знаете, друг друга простить не можем, потому что мы неправильно просим прощения. Как мы обычно просим прощения? Ты меня извини, я, конечно, был неправ. Но вообще-то, да? То есть, вот когда сообщение говорится, да, такая жирная запятая, но вот это все вычеркивается. Это манипуляция. Вот обратите внимание на свою речь. Я без конца перескакиваю на семинар йога ума. Ну, чуть-чуть немножко показываю. То есть вот сразу же прощение не принимать. То есть извинения нет вообще. Вот скажите, я не прав, и выдержите паузу. Вот в этот момент паузы человек принимает прощение. Потом можете после паузы, если вам охота прям продолжить речь, да, вот просто не держится внутри. Вместе с тем, да, то есть уже хотя бы вы не обесцениваете вот это извинение. Уже вместе с тем. Вот люди, которые постоянно говорят «да, но», пожалуйста, перейдите на «вместе с тем». Ну, тоже особо не прощают. То есть, если вы выуживаете, или из вас выуживают, да, то, ну, на самом деле, то ничего не происходит. Потому что это какая-то дежурная, это, как я помню, мама мне говорила, попроси прощения. Я говорю, прости, хорошо. Мне уже это было прости, как, ну, я не знаю, как здрасте. Я заходила, говорю, мам, прости меня, пожалуйста, и начинала говорить что-то такое. И так важно было, чтобы... Вот, но на самом деле это дежурной фразой становится. И когда есть дети, которые говорят, не буду я просить прощения, это более честная позиция. Да? А так это вот мимикрия. Мимикрия говорит, прости. Хочешь слышать, прости. Если молчит, более честная позиция. Не хочет он говорить дежурные фразы. Не надо из него клещами выуживать. Хочется... Сами себе скажите, прости, идите дальше. Значит, вот эти позиции две, они на самом деле как качели, из одной в другую качаемся мы. И вот обучение здесь, как вы думаете, вообще наша система образования каким образом обучает? Я окей, ты не окей, да? Я все знаю. Это как Аманашвили показывал. Вообще, вы знаете, я пока слушала его семинар. Это один из таких немногих семинаров в моей жизни. Я прошла какое-то немыслимое количество семинаров. От того, что искала все время абсолютную истину, я ходила на все семинары. Не могла никак найти. Но вот Шалва Александровича Аманашвили, это был тот удивительный семинар, который я сидела, просто рыдала все 7 дней. Вот просто рыдал. Я только приходила, я только его видела и начинала реветь. У меня всплыли все мои детские какие-то обиды, переживания, когда он рассказывал, а семинар он читал для где-то 700 учителей. Со всех школ собрались. Большинство учителей спали. Вот это я была потрясена просто полностью. Это, представляете, то есть это действительно пророк, можно сказать. Да, и вот он говорит, как, говорит, ребенка вызывает к доске. То есть садится учитель, откидывает таким взором. Все учителя, это ученики уже, они там под столом. И вот она идет по журналу. А вы так вспоминаете свои чувства? Там уже уже вздохнули, да? Так, значит, доходит. Там такой прям по ходу. Там выдыхают. Остальные напрягаются. Дошла до конца. И заново. Он говорит, это что такое? Это садизм. Это самый настоящий садизм. Вы почувствовали? Вспомнили, да? Вот это чувство. Да. Это вот просто тонкая форма садизма такого, да? И он пока это показывал, я прям вспомнила, где я в журнале находилась, представляете? Просто, оказывается, это такое яркое впечатление, которое до сих пор травматичное. То есть показывает это, а у меня внутри уже неприятие. Представляете? Это просто... И он показывал все вот эти приемы вообще учителей, и я просто рыдала. Вот просто мне настолько было обидно, потому что, к великому сожалению, есть, конечно, замечательный опыт, и есть многие люди, которые могут просто настолько похвастаться своим вообще школьным опытом, и они бегут с радостью встречаться со своими выпускниками, там, я не знаю, поднимите, пожалуйста, руки, кто вот просто в таком восторге от своих учителей. Вот. Да, а поднимите руки, у кого есть травматичный опыт школы. Вот. То есть проценты неравные, скажем так. Потому что процент травматичного опыта в школе огромный. Причем раньше у нас было как? Все родители были сходу на стороне учителей. Да. Травматичный опыт не полезен. Травмы вообще, они не полезны. Уроки полезны. То есть напряжение полезно. Но когда унижают личность, это никогда не полезно. Знаете, это вырабатывает злобу. Если бы мне преподавали бы лучше, развивая личность, создавая трудности, систем. Аманашвили говорит, трудности ребенку нужны для развития, но унижение личности никогда не нужно. Унижать личность не позволено никому. Скажите мне, пожалуйста, вы бы предпочли с опытом унижения встретиться в более зрелом возрасте или вы бы предпочли с опытом унижения встретиться, когда ваша психика очень хрупкая и ранимая? То есть... Вы знаете, это как homo hominis lupus est. Человек человеку волк. Выживет сильнейший. Давайте вот как по Дарвину тогда. Все-таки, с моей точки зрения, учитель не должен унижать личность. Он должен видеть, кому какие уроки преподносить. Кому-то нужно больше нагрузить, стимулировать больше. Кого-то надо больше приласкать, потому что он сейчас еще хрупкий. С моей точки зрения, у меня принципиальная позиция, вы имеете право иметь свою точку зрения. Если для вас унижение – это хороший опыт, это я вас поздравляю. Вот я считаю, во всяком случае, как вам сказать, вот если убеждение у учителя такое, я бы не хотела учиться у такого учителя. Если убеждение у учителя унижение – полезный опыт. Ну вот просто вдумайтесь, убеждение у учителя. Я убеждена в том, что... Так. Все-таки... Я надеюсь, что вы к этому времени уже обретете свою зрелость. Я просто хочу сказать, что жизненная позиция учителя очень важна. Ой, поверьте, это не так. Ой, поверьте, это не так. Какой бы ты ни был закаленный, это не создается условия для творческого развития. Во время унижения условия для творческого развития не создаются. Я хочу, чтобы мы научились отличать трудности от унижения. Трудности – это хорошо. Вот как раз-таки жизнь нам предъявляет разные всякие ситуации, внутри которых мы можем проявить себя наилучшим образом. И в этом смысле действительно жизнь такая вот просто, знаете, зефирно-шоколадная, она, как правило, вырабатывает потребительскую позицию. Но унижение – это совершенно другое, это касается личности. И личности, ни одной личности, разве что кроме садистов, мазохистов, неприятно, когда их унижают. Это вполне естественно. Я не думаю, что это вообще стоит больших споров. Человек может стать изощреннее в результате этого. Он может научиться хитрить, он может научиться приспосабливаться, он может научиться очень многим вещам, и снаружи он будет казаться успешным, а внутри он будет все равно неудовлетворен. То есть унижение еще никогда никого не приводило к раскрытию. Именно унижение. Я еще раз повторяю, что мы должны различать унижение и серьезные уроки трудностей. Так или иначе, нам в жизни, к сожалению, приходится встречаться с унижением. И именно для этого мы с вами сидим и изучаем семинары, как нам стать самим по себе внутри зрелой личностью. Вот с этим я абсолютно согласна. И на это направлены и этот семинар, и семинар йога ума. То есть в любом случае наши чувства нам принадлежат. Это не он вызывает, а это я так чувствую. Но вот этот опыт, он у нас обретается уже позже. Ребенку, для ребенка это очень травматично. Для ребенка на самом деле мы должны создать условия для того, чтобы он раскрылся более комфортно. И поэтому в конце семинара Шалва Александрович Монашвили просто со слезами на глазах говорил: пожалуйста, дорогие учителя, он говорил, если вам не нравится, жму Раули, он говорил, какой-то термин такой очень интересный, это в на грузинском языке, знаете, когда дети, вот представьте себе класс, да, и кто-то там говорит, кто-то смеется, кто-то такой гул, вот это жму Раули называется. И он говорит, если вам это не нравится, если, говорит, вас это раздражает, вот вы выходите, так, ну-ка бы тихо! Иди же, да, то есть вас это бесит. Ну, дети, они живые. Они хотят общаться, они хотят смеяться, хохотать, бегать, носиться. То есть, и он говорил, в Библии сказано, не все будьте учителями, ибо подвергнетесь большему осуждению. То есть это очень ответственная профессия. Очень ответственная профессия врач. Очень ответственная профессия учитель. Нельзя с плохими качествами характера идти воспитывать детей. Это очень ответственно, и за это спросят. И это действительно так. Если у нас позиция жизненная, что мы считаем, что унижение человека делает лучше, то есть я убеждена, что вот это делая, я вас лучше делаю. Это очень опасно, так думать, на самом деле. Потому что это может покалечить. Вот как раз-таки все те учителя, которые... пример которых не самый лучший в этой жизни, как раз я думаю, что у них убеждение, что таким образом они делают людей лучше. Но на самом деле, когда такие семинары проходят, огромное количество людей сидят, и у них до сих пор подходит ком в горло при одном воспоминании о таком учителе. Просто даже вспоминать мне дурно, через какие унижения проходили в школе. Поэтому это две позиции. Третья позиция совершенно вообще депрессивная. Это я не окей, и ты не окей. Когда уже все плохо кругом. И единственная позиция, которая ведет к развитию. Внутри которой все можно обсудить, поразмыслить, рассмотреть с разных точек зрения, может быть, даже поменять свою собственную точку зрения, стать шире, вобрать опыт другого человека. Это позиция «я окей, ты окей». То есть это позиция, когда мы способны обсуждать что-то. Достаточно безопасная позиция, чтобы я мог размышлять. У меня есть пространство внутри при этой позиции. Обратите, пожалуйста, внимание, вот этот такой, ну, совершенно простой квадрат, да? Если вы задумаетесь о своей жизненной позиции, если вы будете слышать, с какой позиции вы рассказываете, общаетесь с мужем, с ребенком, вот я говорю, развейте в себе позицию наблюдателя. Вот я говорю... А нечто мне может подсказать, вообще сейчас я в каком тоне это говорю, в каком настроении, значит, что идет скрытым смыслом. То есть вот жизненная позиция, когда мы говорим, это как многослойный пирог. Что мы передаем эмоции, что мы передаем жестами. То есть это как, если мы говорим... Что я испытываю к своей бабушке? Да? Большое уважение. Да? То есть это жестику, это, кстати говоря, из реальной истории. Да. Это политики, они, это вот как сегодня, это ты хороший, да? Ты там, это, я тебя люблю. Ты будешь моей гордостью, да? То есть фактически вот этот жест, такие это все жесты фактически войны, правильно? То есть это пробивает, говорится о том, что когда ты показываешь на кого-то пальцем, три остальные показывают на тебя. То есть это фактически ты высвечиваешь свои собственные недостатки. И вот указывающий, почему этот палец, он считается вообще нечистым на Востоке. Потому что он действительно, вообще-то это энергетически пробивает прану другое, тонкое тело праны другого человека. Мы делаем дырки. Знаете, слышали такое? Энергетические дырки в тонком теле праны. Поэтому, пожалуйста, когда мы с ребенком вот так разговариваем, еще, знаете, очень часто вижу, когда ребенку вот так берут и в голову вот так. Ты понял меня, да? То есть вот это вообще страх Господень. Да, то есть иногда у меня вообще, я в этот раз была с своим сыном в Турции, с маленьким, а он меня все интересуется, что там за семинар, за окнами ребенка, что спрашивают родители, какие там истории. И мы с ним рассуждали об этом семинаре, я рассказывала. Он стал очень наблюдательным, потому что так как мы об этом рассказываем, он стал наблюдать за детьми и за родителями. И он все время говорил: мам, ну посмотри, вот как здесь общаются, мам, ну посмотри, вот там. И у меня, если честно сказать, к концу отдыха, я просто бы, я не знаю, мне кажется, я пошла бы и со всеми родителями там семинар начала проводить, просто потому что, ну, это ужас, как общаются с детьми, с маленькими. Потому что вот просто представьте себе, ребенок идет, да? Мама берет ребенка за руку, вот маленького ребенка, представьте, за руку. И я тороплюсь. Я его вот так вот беру и тащу. Вот просто на секундочку, вот представьте, да, что вас берут вот таким образом, и вы не посетите, да? И ведут с вами через перекрестки. Вообще вам как? Неприятно. Это очень неприятно. И ребенок, соответственно, начинает выдергивать эту руку, да? Меня это злит, заводит, потому что у меня такой ритм. Мне нужно... Это как, знаете, как кукла какая. Недавно очень интересная передача была. В Англии проводили такой тренинг для родителей. Значит, взяли родителей, у которых были трудности в семье. Значит, родителям сделали комнату такую специальную, где, во-первых, были потолки огромные. Они представили в пропорции, в масштабе дети, значит, трехлетние, рост родителей... Вот потолок, выключатели вот там, да, стулья огромные, вот как раз пропорционально, они двигали эти стулья, столы были вот там, и, в общем, короче говоря, к концу дня с родителями потом провели интервью. Как вам вообще? Они говорят: боже, этот мир не приспособлен совершенно для детей. Это, говорит, вообще ужасное состояние, ты все время тянешься. И вот представьте себе, мама... Просто на секундочку представьте картину. Вы маленький, и к вам нависает вот так сверху что-то, да? Просто вот на секунду представьте, что подходит существо гораздо большого роста, да, и вам начинает в голову тыкать, или это, ругаться начинает. Просто если даже просто представить эти пропорции, мы тут учителей боимся, будучи уже 20-летними людьми, да? А вот если просто представьте себе вот это что-то нависающее, или там папа, у него живот такой огромный, борода, это просто ощущение монстра какого-то. Один раз у меня ребенок, значит, что-то они поругались с моим мужем, что-то муж ему не давал, и он сидит, и собирается он плакать, тот говорит: не реви, и он сидит, и давится слезами, а я как раз снимала их, значит, на кинокамеру, там мы где-то на отдыхе были. И я продолжаю снимать на кинокамеру и спрашиваю его. А я смотрю, ну, у него эмоции, он сидит. Я говорю, а что ты сейчас чувствуешь? Говорю, тебе страшно? А вот мы с вами будем проходить активное слушание. То есть очень важно обозначить эмоцию. Я говорю, тебе страшно? Да. Я говорю, как будто что? Как будто большой липкий монстр. А у меня муж как стоял, чуть не упал. Представляете, он никогда не ожидал, что это вот такое вот впечатление, как будто большой липкий монстр, говорит. Потому что тот подошел к нему и начал вот. И для мужа тоже тогда был очень большой урок, что ничего себе. То есть он уже его в этот момент, дети, они очень большие фантазеры, они в этот момент уже не воспринимают ни папа, ни мама, а это у него страх такой, кошмар. Это как первый раз в жизни у меня ребенок увидел старую-старую бабушку. Это вот как Будда, вы знаете, что его воспитывали так, чтобы он не видел никаких пожилых, никаких больных и так далее. И вот он никогда в жизни не видел таких старых. А она, вот знаете, сейчас таких бабушек очень мало, но она прям вся вот в морщинах, кожа так висит. И он, когда ее увидел, он так на нее смотрит, а она говорит, «Добрый день, сынок! Иди домой, стареющий монстр!» Я там со страху, вообще со стыда чуть не умерла. А он просто видит, что видит, то и говорит, да? То есть вот дети таким образом интересным, сказочным воспринимают весь мир. Вот. То есть, и так ребенок идет в школу, и он сталкивается с совершенно новой реальностью, и эта реальность, она не всегда такая радужная, которой нам бы хотелось. И теперь запишите, пожалуйста, что школы и учителя бывают трех типов, вернее четырех. Или обучение бывает даже четырех типов. Ну и, собственно, и школы, и учителя, и обучение. Угу. Ну да, разумеется. Просто нам надо важнее понять, где мы чаще всего пребываем. То есть, если у нас куча обид или куча претензий, да, то вот это соответствующие позиции. Если у нас достаточно такая конструктивная позиция, то мы чаще пребываем там. Мы все пребываем в разных позициях. Важно, где мы застреваем. Итак, запишите, пожалуйста, школа в страсти или образование в страсти. При этом типе воспитания все обучение ориентировано на результат, на оценку. У ребенка не прививают любовь к процессу, не прививают любовь к познанию, а ребенок очень нацелен получить хорошую оценку. То есть это прививает желание у детей стать отличниками и при этом не обязательно хорошо учиться. То есть не обязательно постигать вообще дисциплины, постигать науку, а просто главное получить хорошую оценку. И вот это такое страстное желание приводит к разному стилю поведения. Во-первых, ребенок хочет войти в доверие к учителю. Да? Дальше. Ребенок просто хочет списать. Он не хочет постигнуть урок, правильно? А ему главное же оценку получить, поэтому списать надо. То есть такой ребенок все будет учить для отметки, а потом он будет забывать. И дело в том, что ребенок, вообще человек не способен запоминать материал, если он не любит то, чем он занимается. И здесь очень интересно рассказать еще раз, вернуться нам с вами к трем энергиям души. Мы уже с вами говорили о том, что душа душа, это она проявляет три самых главных энергии. Первая энергия это какая? Энергия вечности, да? На санскрите она называется сат. Энергия знания. Энергия чит на санскрите. И энергия блаженства. Ананда. И человек счастлив, когда в любом, будь то деле, ситуации, какой-то жизненной ситуации или позиции, проявляется здесь проявление всех трех вот этих элементов. А вот скажите мне, пожалуйста, что происходит во время учебы? На какую энергию на самом деле все сосредоточено? Да, совершенно верно. То есть идет переход вот сюда. Энергия Ананда в это время. Скажите мне, пожалуйста, какие предметы как раз-таки задействуют энергию Ананда? Физкультура, пение, рисование, да? Скажите мне, пожалуйста, насколько серьезно мы вообще относимся к этим предметам? То есть если ребенок приходит и говорит, я 5 получил. Мы говорим, по какому? По физкультуре. Господи, помилуй. Кому это вообще интересно, что ты 5 по физкультуре получил, да? То есть у нас на самом деле идет обесценивание этих предметов, согласны? Вот как раз-таки все великие учителя, и Щетинин, и Аманашвили, то есть они говорят о том, что ребенку очень важно чередовать вот эти энергии для того, чтобы шло обучение хорошее. То есть вот эти предметы, которые повышают вот эту энергию, они на самом деле стимулируют и эту энергию. Если у ребенка будет достаточное чередование этих предметов, причем здесь он тоже должен получать именно удовольствие, заряд, а не опять оценивание. Да? Как я помню, у меня как ребенок пришел в первом классе и говорит, я, мама, все 45 минут в углу стоял. Интересно, что такое можно вообще совершить, чтобы 45 минут в углу стоять? Я говорю, а за что? Он говорит, за то, что я забыл альбом для рисования. А что, нельзя было выдрать листок? Не разрешили. Представьте себе, 45 минут первоклашка стоит вообще в углу. Это вообще садизм какой-то. Самый настоящий. Значит, смотрите. Ребенок запоминает хорошо, если у него вот эта энергия хорошо задействована. Поэтому... Когда ребенок уже сидит, говорит, я не понимаю, дома домашнее задание, он уже хнычет, он уже плачет, ему нужно обязательно переключить на эту энергию. Побегать, поноситься, опять сесть. Ребенок долго, а? А вот нужно договориться с ним, что мы с тобой будем делать коротенькие перерывы, придумать что-то интересное, что сигнализирует о том, что время закончилось. Со всеми детьми нужно все заранее оговаривать. Потому что если бы сказали, ну, давайте побегаем. Да, вот таймер очень... Но вы о таймере с ним договариваетесь. То есть и все, тогда ребенок спокойно. Вообще дети, я еще раз говорю, дети вообще по большей части послушны. Но им надо все донести смысл происходящего. Понятное дело, что ни один ребенок... А вы когда ничего, с радостью шли уроки, что ли, делать? Нет. Да. Да, кстати сказать, хорошая идея. Да, очень хорошая идея. Очень хороший совет, что мы ставим песочные часы, потому что он когда смотрит, он видит, он время чувствует. Оно идет, уже осталось меньше, осталось еще меньше, потому что будильник внезапно звонит, правильно? И у ребенка протест от внезапности. Да, вот пожалуйста, супер, спасибо. Я говорю, вот... Супер, вообще хорошая идея, ее возьму на вооружение. Вы. Давайте все поаплодируем такому педагогу по раннему развитию. Такой замечательный совет. Чувствуется хороший педагог. Вообще, когда педагоги такие есть, вот перед ними действительно вот просто низкий поклон. Потому что... Да. Математика Петерсона, мне кажется, сейчас все Петерсона проходят до какого-то... По-другому надо преподавать. Так вам бы, вы бы, как это, почковались бы, так мы бы были с радостью все бы детей к вам отвели. Боже, какая прелесть! Конус, тень, цвета тени, бежонок, пришел. А вы, простите, в какой школе работаете? Сама на себя. Всем рекомендую, пожалуйста, смотрите, какой творческий подход. Потому что хороших учителей надо рекламировать, на самом деле. Значит, вообще за хорошим учителем можно ездить на край света. Значит, дальше. Если ребенок не любит, чем он занимается, у него нет ананды, да? Вот это чит энергии, я даже запомнила, но я потом ее быстро забываю. Ну и кому это надо? Вот скажите мне, пожалуйста, сколько мы с вами запоминали какие-то котангенсы, тангенсы, да? Инфузорию, туфельку. Чего мы только с вами не запоминали? Вот где это нам с вами пригодилось очень сильно? Вместе с тем, вот такие знания нигде не преподаются. Правильно? А надо бы. Вообще надо пересматривать систему образования. С первого класса надо рассказывать детям и о энергиях рассказывать, о позициях рассказывать жизненных, да? То есть детям надо это все преподавать, и тогда действительно выходит развитый человек. Дети, они, да, они найдут утешение. И запишите, пожалуйста, что ум устроен так, что все, что делается из выгоды, забывается. Все, что делается из выгоды, забывается. Скажите мне, пожалуйста, как... Из выгоды. Скажите мне, пожалуйста, как родители стимулируют из выгоды образование? Совершенно верно. То есть получишь 5, куплю велосипед. Да? Получишь там это, закончишь это. То есть ребенок это делает и получает даже эти 5. Но толку от такого образования мало. Мало того, отношения, которые основаны на выгоде, не развивают отношения между родителем и ребенком. Да, это уже хорошо. Да, молодец. Бабушка тоже какая молодец. Значит, следующее. Образование в невежестве. Образование в невежестве. Мы с вами первую сказали, образование в страсти, да? Следующее мы с вами говорим, образование в невежестве. Образование в невежестве, это когда я пытаюсь силой переделать ребенка, заставить, подчинить. Силой переделать ребенка, заставить, подчинить. На страхе основано. Даже если ребенок вам подчиняется, боясь, слушается, боясь, скажите мне, пожалуйста, в результате такого образования, в результате такого воспитания, что на выходе мы получим? Может быть, комплекс неполноценности, бунт, протест. О креативности здесь уже вообще нет речи. Да? Огромное количество преступников в результате появляется. Хронические болезни, комплексы неполноценности. Это результат, да, такого образования. Безличное воспитание, следующее, третье. Безличное воспитание. Когда нам вообще все равно. Знаете, у учителей может такое быть, вот эту галерку воспитывай, не воспитывай, бесполезно. Если у меня вот такое убеждение есть, я им даже очень интересные исследования проводили. То есть для того, чтобы... шло запоминание вот, и услышали меня на задних рядах, я должна весь этот зал объединить голосом. То есть фактически я не говорю, вот представьте себе, сейчас я говорю для того, чтобы было запоминание, нужно охватить зал целиком. Чувствуете, энергия на задних рядах другая? Если я обращаюсь, ну, здесь микрофон еще помогает. Но вообще, в принципе, даже если микрофон мне помогает, но если я исключила задние ряды из своего внимания, да, на задних рядах ничего получать не будут. Мне вообще все равно, кто там сидит. Правильно? Даже, знаете, интересно, на телевидении. То есть на телевидении вы не должны диктору рассказывать, и не должны вы на камеру работать. Вы должны работать туда дальше, потому что, представьте себе, камера – это телевизор. Но человек сидит дальше этого. И если вы рассказываете дальше, то человек, сидящий перед телевизором, понимает это. Но если вы не включаете, иногда вы смотрите телепередачу, даже не можете понять, о чем речь идет. Да? Ну, вроде говорят те же самые слова, но я не могу смысл понять. Почему? Потому что люди сидят вот вдвоем между собойчик. То есть забывают о том, что это. Если это интересная тема, это возможно, она может привлекать просто потому, что эмоционально говорю и так далее. Но если я как учитель исключила задние ряды из образования, мне это не интересно, кто там сидит на самом деле. Там эти троечники, кто там они? Да? Я даже уже их и забываю, как зовут толком. Да, вот это самое неприятное образование, это безличное, когда к вам, как к личности, вообще не относится. То есть для меня вот важны вот отличники сидят, вот, вот там чуть-чуть хорошисты, а дальше уже все равно. То есть если на мне поставили крест, педагоги, ну то уже можно бесполезного говорить. И есть образование в благости. Образование в благости – это с учетом личности ребенка. Есть разные типы детей. Есть разные типы конституции. Есть огненные дети. Вот когда мы говорим слово «огонь», что вам приходит на ум? Взрыв, еще взрыв. А? Вспыльчивость, активность. Давайте сначала хорошие качества перечислим. Активный, подвижный, жизнерадостный, инициативный, заводной, веселый, лидер, непоседа. Да. Драчун можно и туда отнести. Теперь какие качества может он проявлять в не самом лучшем расположении? Гнев. Да, спорщики они, да, то есть нетерпеливость, они очень быстро вспыхивают, они также могут быстро отходить, но зажечь их 3 секунды вообще, да, то есть сразу вспыхивают. Скажите мне, пожалуйста, как они будут обучаться, такие дети? Быстро как раз-таки, быстро. То есть огненный огонь, наибольшее количество огня у нас внутри, это в желудочно-кишечном тракте, в пищеварении и в уме. И огненные люди – это наиболее творческие, активные, светящиеся. Они очень быстро соображают. Они очень остроумные. И у них очень такой, знаете, прицельный ум. Они знают, как вот это в точку, что называется, отвечать. Как вы думаете, чего они не выносят со стороны учителей? Критики. Да для них это просто... Они будут сразу же взбрыкивать, да? Да, спорить будут и так далее. Занудство, совершенно правильно вы говорите, не выносят, когда долго, монотонно... Одно да потому, да, то есть им это скучно, и они начинают впадать в гневливость. Так? Значит, теперь дети с конституцией ветра. Скажите мне, пожалуйста, вот когда мы говорим ветер, это какой? Ну, давайте сначала о хороших качествах. То есть легкий, подвижный, быстрое, абсолютно быстрое реагирование. Значит, это те, которые просто схватывают на лету. Да, но скажите мне, пожалуйста, у них стойкое запоминание? Нет, у них, то есть в одно это, в другое, они могут быстро по ходу. Интерес огромный у них, интерес огромный ко всему. Скажите мне, пожалуйста, эти дети усидчивые? Нет, им нужно постоянно двигаться. Для того, чтобы двигаться, они могут даже придумать, мне в туалет надо, потому что им просто пройтись надо туда-сюда. То есть таким детям пытка сидеть 45 минут. Просто пытка. Если их посадить, они даже перестают размышлять. Если бы им дали возможность двигаться... Да-да-да, совершенно верно. То есть они двигаются в уме тогда, то есть они не могут даже запоминать ничего. У них что-то должно двигаться, как минимум ручка, нога, чего-то еще такое, то есть у них что-то должно обязательно двигаться. Значит, да, они, кстати говоря, им тяжело, тяжело, да, внимание, это их нужно интерес держать все время, потому что они перескакивают. И, значит, учитывать нужно природу ребенка. То есть учитель, он должен на самом деле понимать, кто перед ним. И вот это огромный талант, на самом деле, донести до детей, до одного так, до другого иначе. То есть вот, например, и огненным, и вот ветреным, им очень важно увидеть, да, то есть это все должно быть какие-то слайды, что-то рисовать и так далее. Внимание все время держать. Менять темы, шутки какие-то, разбавлять что-то. Всякие гимнастики важно делать, особенно вот для детей конституции ветра. Они могут быть легкомысленны, непостоянны, могут витать в облаках. Ну вот, если ответить в одном предложении, с позиции «я окей, ты окей», заметить их достоинство, об этом как-то сказать им, то есть перейти в окейную позицию. И огненным им постоянно комплименты периодически нужны. То есть они настолько самовлюбленные, да, что им нужно периодически и непрерывно доносить, какие они, как здорово, что они придумали эту тему и так далее. То есть это солнечные люди. Солнечные люди, они любят вообще на виду быть, красоваться. Очень важно заметить, что это твоя идея там и так далее. То есть это, если ну, мы чуть позже поговорим о, еще немножко о конституциях, то есть и о природе детей. И третья конституция, это, то есть первая конституция в Аюрведе называется Пита, вторая конституция называется Вата. И третья конституция называется капха, или конституция слизи, так называемой. Здесь много первоэлемента земли и воды. Вот когда мы говорим с вами «земля», о чем мы вообще размышляем? А? Тяжесть, да, то есть увесистость, устойчивость, основательность, совершенно верно. Консерватизм, да? Как вы думаете, такой ребенок быстро впечатление меняет? Нет, да? То есть ему нужно основательно и долго объяснять. Потому что если вы быстро перескакиваете с темы на тему, он вообще не понимает, о чем речь идет, он просто тогда отключается от обучения. Поэтому таким детям нужно долго разъяснять. Но если они поняли это на всю оставшуюся жизнь. То есть их обучение очень качественное. Для них, кстати сказать, вообще вот очень большой стресс, когда ребенок переходит в кабинетную систему для таких детей. Потому что они уже пустили корни в своем кабинете. в землю. Я таких людей называю репка. Да, то есть тянем, потянем, вытянуть не можем. Такие люди, кстати сказать, как вы думаете, насколько они легко прощают обиду? Они вообще, то есть для них это целое это событие. Потому что он просто туда уже въехал. Да? И таким детям, как вы думаете, какое питание полезно? Фрукты, овощи, да. То есть никоим образом ничего тяжелого такого, потому что у них и так ум тяжелый. Они, им, конечно, очень хорошо бы заняться физкультурой, но они тоже этого терпеть не могут. Вообще такие увольни, знаете, неподвижные. Но зато по характеру добрые, такие ласковые, мягкие, да, то есть красивые они, ну, все дети красивые. Но просто это наиболее такой уравновешенный тип, хотя он вам кажется замедленным, ленивым, да, но наиболее такая сохранная конституция в этом таком беспокойном мире. Потому что, как вы думаете, кто первый начинает испытывать страх? Да, совершенно верно. То есть конституция вата, ветра, моментально, они, еще даже ничего не произошло, они в воздухе уловили тревогу и уже сходу начали тревожиться. То есть они улавливают это за тысячи километров. Как конституция Пита улавливает, где бы разозлиться, на ровном месте они могут разозлиться, да? То эти на ровном месте и пугаются. Вата на ровном месте пугается, Пита на ровном месте гневается. Это их первая реакция. А эти на ровном месте упрямятся. То есть это для них... Когда мы учитываем вот индивидуальные конституции при преподавании, раз. Когда мы учитываем индивидуальные конституции при воспитании, два. Тогда мы ребенка можем наилучшим образом развить. Интересно, что мальчики и девочки воспитываются по-разному, да? Мальчики и девочки вообще изначально разные. Например, представьте себе, как мальчик играет. Мальчик играет, нацеленный на результат, правильно? Можете себе представить, мальчик бегает по полю, футбол играет. Да просто так, бегаю с мячом туда-сюда. Без разницы, будет гол, не будет. Это невозможно себе представить, да? То есть мальчик бегает с нацеленностью на гол. И то есть если он бегал по полю и гол забил, сегодня такая игра была супер, да? Ну, казалось бы, вторая команда тоже так же бегала, да? Но гола в конце не было, зря почем бегали мы, правильно тут? То есть такое разочарование ужасное. Ну, а что, бегали бы, радовались, да? Нет, мальчикам обязательно нужен результат. Девочки как играют? Девочки заворачивают куклу, разворачивают куклу, да, потом идут, пошли в гости, да. Можете себе представить, что завернула куклу, удовлетворена, да, результат хороший. Нет, девочки настроены на процесс, правильно? И вот это очень важно, мальчику нужно периодически... давать почувствовать себя победителем. Если, предположим, у вас ребенок уволень, у него, ну, не получается там, я не знаю, в соревнованиях, он уже боится, да? Тем не менее, нужно маленькие соревнования устраивать, где вы его хотя бы чуть-чуть там подыграете ему. Я, например, точно знала, что мне папа подыгрывает в прятки. Меня это бесило. Я говорила: папа, не подыгрывай мне в прятки, не подыгрывай, давай с тобой бороться, не подыгрывай мне. Он мне все время... Выигрывал, я это чувствовала, но мне все равно нравилось валить его на лопатки. Да, то есть я все равно себя чувствовала, все, я победитель. Хотя мне нравился сам процесс, но вот мальчику очень важен результат. Поэтому, например, если папа играет лучше мальчика в шахматы и постоянно выигрывает в шахматы у ребенка и говорит: ну ты еще не дорос, сын мой. Да. Вот учись, учись, будешь, когда это самое, у папки будешь выигрывать. А папка, на самом деле, каждый раз до сих пор маленький ребенок хочет победу себе. Да? То есть соревнуется, на самом деле, с ребенком. А ребенку, мальчику, очень важно чувствовать вкус победы. А девочке очень важен результат. Ой, не результат, а сам творческий процесс. И вот дальше, когда муж с женой объединяются, то есть жена, когда не дает мужу почувствовать вообще результат, он говорит, ну как? Да? Ну что как? Ну никак еще, да? То есть она его дальше продолжает процесс, продолжит процесс, да? То есть... Мужчине это крайне некомфортно, потому что хоть маленькая, но победа, мы должны отпраздновать это, хотя бы словами элементарно. То есть, если вы не дадите мужу чувствовать вкус победы, он найдет, где его будут прославлять, поверьте. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Вот просто обратите внимание и посмотрите на свои последние отношения с мужем. И почувствуйте, как часто вы его прославляете за его победы. Или вы его критикуете, что у него ничего не получается. Если вы его критикуете, у него нет чувства победы дома. Какой муж останется, если ему не дают, пожалуйста, и говорит, процесс продолжу, да? Это творческим личностям всегда нравится процесс, но, я еще раз повторяю, так уж устроен мужской ум, ему нужен обязательно вкус победы. Это девочка с мужским складом ума. Это есть четыре категории, пять категорий детей. А? Что не слышу. Нет, сейчас я вам расскажу. Есть пять категорий не только детей, но вообще людей. На Руси они назывались следующим образом. Это в русских ведах, сейчас вам скажу, как на санскрите они называются, как на русском языке называются, вы же слышите, да? Первая категория называется волхвы. Христиане хорошо знают, что первыми о том, что родился Иисус Христос, кто? Волхвы еще не родился ли, да? Они шли, что придет, они узнали, пошли к нему. Волхвы. На санскрите это называется брамы. Это на самом деле учителя. Учителя. Категория учителей. Мы сейчас с вами говорим, так как у нас с вами семинар «Окна в мир ребенка», поэтому мы с вами это говорим в преломлении детей. То есть ребенок уже к 12 годам мы должны определиться, кто он из этой категории. До 12 лет еще так. Он может меняться на самом деле. Вот. Но к 12 годам уже становится очевидным. Значит, такие дети, они чем отличаются от других детей? Первое, они очень миролюбивые. То есть они не принципиально. Так, все, я с тобой обиделся, я с тобой больше не разговариваю, не хочу тебя обидеть, все и так далее. Нет, они будут говорить, да нет, ты знаешь, у него там так вышло. То есть он обязательно найдет оправдание, обязательно найдет причины, по которым нужно помириться. То есть он всегда будет каким-то образом сводить тех, кто поругался. То есть он обязательно, это его главное качество, это миротворчество. Следующий момент. Такие дети, как правило, очень послушны. Почему? Потому что у них очень высоко развитый разум, и... А разум развивается через слушание. Они с детства, они все время просят, расскажи что-нибудь, почитай что-нибудь. Сами очень сильно любят читать. То есть они все время хотят получать знания. Собственно говоря, они приходят для этого, для того, чтобы продолжить получение знания, поиск абсолютной истины. Интересно, что дети вот сейчас, практически все дети верят в Бога. Вы обратили внимание? У меня даже на семинарах приходили... Родители, которые говорили, почему у меня ребенок верит в Бога, у нас семья атеистов. А ребенок совершенно спокойно размышляет о Боге. Вот я помню, я готовила как-то кушать, а у меня, значит, у нас дома все время толпа детей. То есть у меня сын очень гостеприимный, и он приводит, ну, там, по 5, по 7 ребятишек. Они сидят, обсуждают. что-то очень бурно иногда, играются там, и как-то раз они сидят, да что ты думаешь, что в духовном мире мотоциклов что ли нету? Ты что думаешь, что там пиццы нету? И вот они сидят, я говорю, а что у вас такой спор? Да о Боге! А он так говорит, как будто Бог не крутой пацан. Я говорю, конечно, крутой. То есть на самом деле у них к Богу очень личностный подход. Да? То есть Бог это не просто там старик, который восседает на облаке, да, и вообще судит там в рай, в ад и так далее. У них вот к Богу очень такое очень интересно. И их никто об этом не, ну, вообще не стимулирует об этом разговаривать. Как-то они сами об этом размышляют. Это очень интересно. Для меня это было удивительно. Во всяком случае, я помню, что я никогда так с подругами об этом не размышляла вообще. Никогда не собиралась и не спорила с пеной у рта вообще, какой он. Да что ты думаешь, говорит, какой. Вот. То есть это дети, которые в будущем, их задача вообще получать знания, передавать знания. Следующая категория называется в русских ведах «Витязи». Здесь называется «Кшатри». Интересно, что «Кшат» – это боль. «Кшатри» – это тот, кто контролирует боль, тот, кто готов терпеть много боли. Там слово переведет. Значит, это воины. Воины – это будущие руководители, будущие президенты, президенты стран, президенты компаний, будущие, не знаю, генералы. То есть это те, кто будет управлять народом, управленцы. Это огненные дети. Их стихия – огонь. Качества детские, которые они проявляют, какие? Лидеры. То есть как это проявляется вообще? Инициативные они очень. Еще какие? Ответственные. Упрямые. Активные. Защищают, да. Они сразу же выходят во двор, они судят сход. Ты не прав. А ну-ка, давай, вставай, один на один, сказал я. Да, то есть они все время будут искать справедливость и восстанавливать справедливость в этом мире. Кроме этого, значит, эти дети, которые могут проявлять упрямство, стоять на своем. Для родителей это очень, знаете, не очень комфортно, когда ребенок проявляет такие свои качества. Но они ему очень важны. Где он, как ни в доме, будет вообще-то тренироваться этими качествами? Правильно? То есть сначала первый полигон – это вы, это семья. А потом он пойдет в мир. И то есть настолько, насколько мы способны ему вразумлять, то есть они могут возмущаться, ругаться и так далее. Да? То есть таких детей очень важно настраивать, что да, ты защитник, но как защитник ты должен уметь вообще-то совладать своими чувствами. Расскажи, разъясни. Интересно, что такие дети, они сразу видят в других детях какие-то их достоинства, и они поручают. Так, ты будешь делать вот это, ты будешь делать вот это, ты будешь делать вот это. И то есть они, вообще основное качество хорошего руководителя – это видеть таланты в других людях и задействовать их. То есть хороший руководитель, он так высветит ваш талант, что вы и сами поймете, что вы это можете делать. То есть это дар руководителя. И вот эти дети, они способны это выявить. У меня у одной приятельницы ребенок к этой категории относится. Значит, она живет одна без мужа. И она спрашивает, он ее спрашивает, мама, скажи мне, пожалуйста, если с тобой что-то случится, какой ты телефон должна знать? Она говорит, ну как какой, 01, 02, там, он говорит, нет, ты должна знать мой телефон, все остальное я тебе устрою. Значит, это говорит ребенок 13 лет. Говорит, ты должна мне звонить, и она говорит, мне так неудобно, я, говорит, ему говорю, так, до каких пор такой бардак будет в комнате? Минут через 15. Целая толпа детей. Значит, ты прибираешься здесь, ты наводишь порядок тут, ты, значит, это, все дети, субботник. А она говорит, как тебе не стыдно? Я вообще тебя просила об этом просить. Мама, не переживай, это для нас полный кайф. Значит, они это быстро, потому что все ждут меня, когда я выйду на улицу, так я их организовал, чтобы они, значит, мне немного помогли, и я быстрее выйду на улицу. Причем и все дети, ничего, тетя Тань, вы не волнуйтесь, нам это хорошо, это. Она говорит, я обалдеваю. Я говорю, что ты обалдеваешь? Говорит, человек руководитель сходу. Он выходит во двор, и он знает уже, как организовать. Притом они все счастливы. Истинный руководитель делает так, что все остальные делают, и очень счастливы, хотя он стоит, говорит, он палец не ударил. Он всех вдохновлял. Ну ты молодец, о, ну вообще. То есть он стоял, просто всех вдохновлял, все поработали, пошли гулять. Все. И она говорит, и вот так он делает постоянно. И все его дети просто обожают. Почему? Как вы думаете? Он же врут, да, он их не эксплуатирует. То есть фактически, если посмотреть с другой точки зрения, это как это так? Пришли убираться вообще, да? Но он на самом деле столько нашел теплых слов, которые он сказал каждому, отметил достоинство каждого и так далее, что дети ушли оттуда гораздо более счастливее, чем зашли в эту комнату. То есть вот это качество истинного лидера. Вот, собственно говоря, когда вот этих двух категорий людей мало, просто мало. Недавно приводила пример из лекции. Говорится о том, что представьте себе, по полю бегают, в футбол играют, 11 игроков с одной стороны, 11 с другой, да? И тысячная аудитория орет, намыло, мазило и так далее, да? То есть основных игроков в жизни вообще мало. Поэтому истинных руководителей, истинных лидеров, их не так много. Основная масса людей не способны брать ответственность за других. То есть они чем необычные эти дети, они очень заботливы. Если ребенок заболел, он спросит, а что случилось с этим, надо позвонить ему и так далее. То есть этот ребенок, он не будет просто так мимо ушей пропускать, что ребенок там кто-то заболел. У него очень адресное отношение ко всем. Истинный руководитель, он очень личностный. Ему нужно знать, кто перед ним, каковы особенности этого человека и так далее. Вот это ребенок, которого нужно обучать на самом деле. Именно качеством отдающего, заботящегося. То есть это качество истинного лидера. Дальше. Это купцы или торговцы. Торговцы, вернее. Торговцы это как-то такой оттенок очень негативный. Такой подбеточный. Торговцы, да? Значит, здесь они называются вайши. Это дети, которые сходу понимают, я отнесу марку, возьму две взамен. То есть это дети, которые четко знают обмен, деньги, знают, как это заработать. Они четко считают, мама, а сколько это стоит, спрашивает. Да? То есть для них деньги это не просто так. Они знают энергию денег уже чуть ли не с рождения. Это те дети, которые в конце концов будут богатыми людьми. Самые богатые люди в этом мире, вернее, зарабатывающие, это вопрос. Вот эти берут налоги, они управляют и в результате. А вот интересно, что если у вас ребенок такой, и он начинает спрашивать, это почем, а вон там дешевле, а вот там дороже, а представьте себе, у вас другая конституция, вам стыдно вообще, да, при этом. Но на самом деле это дети, которые с энергией денег с самого малолетства имеют дело. И нормально их обучать экономике. Из них получится большой толк. Очень важно понимать, что вот эти... мы, когда различаем, какой перед нами ребенок, мы способны развить в нем дары. Хотя есть, конечно, как бы смешанные. Например, там кшатри вайшья. Но, например, есть вайшья кшатри, да, то есть, или там следующий это рабочий. Или шудри. знает, кто перед ним, перед ней, то есть кто у нее ребенок, не то, что кто перед ней, кто у нее ребенок, да, она может наилучшим образом направить ребенка. Вот я люблю рассказывать историю о том, как у моей одной знакомой, которая относится к категории учителей, родился ребенок, который относится к категории ремесленников. Как вы думаете вообще, какое чувство у мамы при этом? Да, совершенно верно. То есть вообще-то она надеялась, что вообще мы все ждем сейчас каких детей? Нет, первых мы вообще особо не ждем, потому что они сейчас бедные. Вторых и третьих по большей части. Сейчас отправляют на какой факультет в основном? Экономика, да? Или юристы? Финансы. То есть вообще мама предполагает, что ребенок должен зарабатывать деньги. Больше всего денег будет у вайшев, да, и соответствующее образование и так далее. Ну, а эта мама была не на этом помешана, эта мама хотела, чтобы он читал, развивался, поэзию, значит, прозу и так далее. И она его привела ко мне лечиться. По поводу того, что он, ну, как вообще ни к селу, ни к городу развивается, да. И она говорит, такая очень интересная женщина, она журналистка такая вся, возвышенная такая, она говорила, представляет, он ничего не читает, он не читал даже Лескова. А между тем пацан в таких рэперских штанах, такие у него карманы, вот так вот висят рукава такой, и, значит, он так сильно смотрит. Значит, она говорит, вы знаете, что он слушает? Я говорю, что? Как его зовут? Этот рэпер. А, да, он слушает Дэдла. А вы знаете, а я говорю, а что бы вы хотели, чтобы он слушал? Ну как? Ну хотя бы вот эту взять. Льет ли теплый дождь, падает ли снег. При этом ее сын, у него прямо, знаете, красно наливаются глаза. И я потом говорю, мамочка, знаете, парня я отпускаю, говорю, послушайте, я говорю, ребенка не надо консультировать, надо консультировать вас. А вообще, она говорит, вы себе не представляете, если я вам скажу, чем он занят, я говорю, а чем он занят? Он макраме делает. Я говорю, ну и здорово, представляете, это что вообще? Это что за, что это за хобби такое странное? А теперь он мне говорит, я хочу ткать. Я говорю, пусть ткет. Она говорит, когда он читать будет? Я говорю, мамочка, если вы мало читаете, читайте больше, говорю, то есть его оставьте в покое. Короче говоря, я ее вразумила, нашла ей какие-то такие слова, что она услышала. Значит, они ушли. Через некоторое время она приходит ко мне, она пришла интервью у меня брать и говорит. Я говорю, как сын-то? Она говорит, о, я вам принесла в газеты, значит, в газетах. Он поехал, он начал ткать, действительно. И он ткет такие удивительные ковры, она мне принесла такие маленькие образцы, что он завоевал какие-то призы в Швеции, еще где-то, представляете? То есть о нем пишут газеты, такая удивительная личность. Я говорю, вы представляете? Говорю, вы от него отстали? Ну и слава Богу, никаких проблем. Когда я маме говорю, мама, у вас нет никаких проблем с ребенком, вы бы видели, что мама, вообще какое лицо у мамы? Как вы думаете? Она расстроена. Она-то думала, что проблема с ребенком. Я говорю, если вы хотите вообще лечиться, то вы можете полечиться сами. Она говорит, я не поняла. Я к вам, как, значит, приличный, привожу ребенка на консультацию. И что я слышу в результате? В результате 99% детей вообще лечить не надо. А в основном надо лечить маму с папой. И тут она, когда она уходила, ну, она такая счастливая была, все, она повернулась ко мне и сказала, но Лескова он так и не читал. Да, ну это вообще был цирк. Но парень такой очень удивительный, вот он ткач. То есть люди, которые относятся вот к четвертой категории, дети, им очень важно делать что-то руками. Сейчас это настолько как-то не очень престижно, правда? И дети из особенно каких-то таких семей, которые с амбициями, Очень сложно принять ребенка, который в конце концов вот оказывается, что ему важно что-то делать. Это как-то я писала. Статья у меня была такая: «Бедные дети богатых родителей». Представляете, у меня есть все деньги, да, у меня ребенок хочет токарем быть. Это же вообще. Ну, можете себе представить вообще? Я тебе говорю, да ты Принстонский университет, я не знаю, еще куда хочешь. Он говорит, да мне нравится детали выпиливать. Ты что, издеваешься над матерью? Мы с отцом на что вообще пахали? У нас теперь есть все возможности. Если она его отправит куда угодно, хоть на Луну на специализацию, он, может быть, и станет банкиром, но жутко несчастным. Вот сценарий победителя и побежденного — можно заработать все деньги вместе с язвой желудка. Да? Все оставшееся время тратить деньги на восстановление своего здоровья. То есть ребенка мы можем направлять по той или иной специальности только с учетом его природы. И то же самое касается нас с вами. Мы можем быть счастливыми только с учетом того, кем мы являемся по своей природе. Пятая категория. Самая несчастная категория. Неопределившаяся. Нет, это не бомж. Когда человек не понимает, что ему хочется. Сейчас огромное количество детей относится к этой категории. И взрослых тоже. Когда они даже не понимают, какой у них интерес в жизни есть. Таким людям очень часто просто помогает. Вот что бы вы могли делать долго-долго, если вам бы за это не платили деньги? Потому что это косвенно показывает на природу. И как вы думаете, неопределившийся — это результат какого воспитания? Совершенно верно. Когда мы хотим подавить природу. Это на самом деле безличностное воспитание или воспитание в невежестве. Когда мы силой, я тебе сказал, твой отец был, я не знаю, там, полководцем, дед был полководцем, и ты будешь полководцем, бац! Если ребенок вообще никакого отношения к полководчеству не имеет. То есть насаждение силы, правоту силой, правоты силой, или когда мне ребенок вообще-то, ну, мне некогда его воспитывать. У меня тут работа, у меня тут куча всего. Просто это, кстати сказать, когда вы его не воспитываете, это может случиться так, что он как раз и проявит свои самые лучшие способности. Когда вы ему не мешаете. Личностное воспитание – это не то, что я ему не мешаю, а когда я его игнорирую. Вот если игнорирование – это безличностное воспитание. Если вы не умеете на сегодняшний день раскрыть его способности, а давите, лучше оставить в покое. Если выбирать между тем, что давить и не давить, так не бывает у детей. Уже, что ребенок ничего не хочет – это уже результат подавления. То есть, ну хорошо, после того, как ты закончишь школу, что ты хочешь? Вот когда ты не знаешь, то есть с ним разговариваешь так. Получать удовольствие от, в результате чего? От жизни. Ну, представь себе, это категория вот этих. Сразу вам говорю. По большей части вот эти хотят так жить. Значит, таких детей лучше всего, особенно мальчиков. Вот раньше почему кадетские корпусы были вообще вот хорошие для этих детей, для того, что они могут проявить свои самые лучшие качества, если у них есть дисциплина. Когда их не воспитывают в режиме «что хочу», вот захотел сегодня это, захотел то, им нужен режим. Вот, например, в Индии есть такие школы, где ну, такое духовное образование получают дети. У них там железная дисциплина. У нас, вот я говорю, были кадетские корпуса, суворовские училища и так далее. То есть не обязательно военное какое-то училище. Но особенности мальчиков нужно дисциплинировать. Девочек нет. Девочкам такой подход не годится. Но мальчиков очень важно приучать к дисциплине. Если мальчик у вас вот такой вот, никакой, это очень плохо на самом деле. Особенно начиная с 7-летнего возраста. Если у вас нет авторитета, значит, нужно найти тренера, нужно отдать в какую-то секцию, чтобы у него был режим четкий, чтобы у него не было ни одной праздной минуты. То есть таким детям нужно составить четкий распорядок, четкий график, чтобы ребенок понимал, что есть дисциплина. Может, и так, и так. Не, вообще мальчикам всех категорий нужна дисциплина. Но вот просто вот эти, у них более-менее есть понимание. То есть у них разум. Это совсем детский разум. Здесь чуть больше разума, здесь больше разума, и здесь еще больше. Вот эти четко знают, что они хотят. Вот эти четко знают, что они хотят. И вот эти вообще ничего не знают, что они хотят. Почему? Потому что мы их настраиваем вот на этих и на этих. Правильно? Мы говорим, жизнь такая штука, тебе деньги нужны, тебе то нужно, тебе все нужно. А если он вот к этой категории относится? Родители это вообще на дух не принимают эту категорию. И тогда они, ну, просто теряются. А девочке надо приучать к хозяйству домашнему. Это тоже для них дисциплина. Это девушки, наверное, кшатрии, чтобы кадетский корпус. И я не знаю, раньше был институт благородных девиц. То есть вообще... Правильно, потому что для мальчика очень важна дисциплина, он развивается наилучшим образом. Вообще и для девочки тоже важна дисциплина. Да. Вообще, вы знаете, детям, когда у них, во-первых, должен быть интересный тренер, то есть везде должен быть интерес, не просто подавление личности, а везде должен быть интерес. То есть, в принципе, они, конечно, будут уставать, да? Но по большому счету вы будете видеть, ну, то есть, когда, например, суббота, воскресенье, вы видите проявленного счастливого ребенка. Вот. А в течение недели им нужно вот как раз это, то, о чем здесь говорили, ну, то есть, какие-то такие задачи более серьезные для развития. Вообще трудности они накаливают ребенка. Не нужно бояться трудностей. Сейчас воспитание такое, что детям искусственно делают такую совершенно какую-то искусственную жизнь. Раньше не было такого, что дети знали, что у них на счету там что-то лежит, что родители о них побеспокоятся и так далее. Сейчас дети это знают. И что вы думаете, что это их стимулирует к чему-то? Наоборот, по большей части, расслабляет. То есть, когда ребенок знает, что ему в этой жизни нужно добиваться самому, он больше крутится, больше это понимает. Но когда он знает, что побеспокоится, ничего страшного, то это их расслабляет. Смотря, вообще это ремесленники, то есть они пишут, но есть еще три энергии, в которых они действуют. Благость, страсть, невежество. То есть, например, художники в благости, они рисуют какие-то возвышенные очень картины или пишут музыку такую возвышенную, да, то есть какие-то, и тогда они могут даже своим творчеством приблизиться и по сути своей стать браманами, да, то есть они передают вообще какие-то божественные энергии, да. Есть страсти, просто передаю, там, я не знаю, рисую на продажу такие картины, что, ну, привлекаю покупателей и продаю, да. не в невежестве я выдаю там вообще Бог знает что. Вообще, например, врачи. Врачи тоже относятся, врачи врачам рознь. Казалось бы, вообще-то врачи – это профессия брахманичная, правда же? Но на самом деле, скажите мне, пожалуйста, если врач перед вами вот брахманичный по своей природе, как он вас лечить будет? Без разницы, доктор может быть. Ну, вы знаете, это уже, мы просто к словам придираемся, я сейчас говорю просто о, в целом это. Скажите мне, пожалуйста, чем будет он лечить? Словом, да? То есть он будет вам рассказывать, как лучше. То есть он будет вам передавать знания. Вообще врач, он должен передать знания по сути своей. А знания в том числе о вашем здоровье. Скажите мне, пожалуйста, если врач кшатрий, это кто? Терапевт это брахман. О, заведующий поликлиникой, главный врач, да, зав. Отделением. То есть это на самом деле администратор, так? Или министр здравоохранения. Скажите мне, пожалуйста, врач вайшья, чем занят? Он говорит, знаете, тут такие пищевые добавки у меня. Ой, вы что, при вашей-то патологии, вот с этими витаминчиками, да? То есть, по сути своей, вообще медицинское образование сейчас в основном это выпускают торговцев лекарственными препаратами, правильно? То есть, все медицинское образование на этом построено. А врач шудра, хирург-стоматолог, правильно? То есть, это я делаю что-то такое. Массажисты, например, да? То есть это человек, у которого энергия в руках. Священник, брахман, понятное дело, что передает вам знания в абсолютной истине. Священник кшатрий. Возглавляет, да? Синод священный или что-то. Скажите мне, пожалуйста, священник вайшья. Да, то есть он говорит о том, что освящение стоит столько-то, да, значит, там это столько-то, крестины столько-то, то есть он даже ему не важно, кто крестится. Да, важно, на самом деле, с Богом жертвами. И то же самое может быть ремесленник. Поэтому имейте в виду, что это вовсе не относится к профессиям. Внутри одной профессии могут быть совершенно разные подразделения. Это зависит от качеств характера, на самом деле. Ну, очень хорошо. Не надо это особо развивать, не беспокойтесь. Это энергии божественные, мы их развивать не можем. Если вы просто воспитываете ребенка чистым, то он сохранит эту способность. Если ребенок начинает использовать это в корыстных целях, то они уйдут просто-напросто. Потому что энергии божественные эксплуатировать нельзя. Поэтому развивать – это единственное, что работает над качествами характера. Ну, вообще это неприятно, потому что нож ауру протыкает. Любые острые предметы, направленные на вас, имейте в виду, что вообще на себя не нужно, ни на кого направлять нож. Нужно направить нож или в масло воткнуть, или еще что-то. Да. Он интуитивно понимает это. То есть это вообще всех касается. Ведь не имеет значения. Вот как палец вам неприятно, то же самое нож неприятно. Направленный острый предмет неприятен. Еще вопросы, пожалуйста. В этом периоде послания. Да, вот сейчас мы будем делать что-то с фотографиями. Сейчас я послание расскажу. А список чувств нас раздадут нам? А? Попозже раздадут, говорят. Нет, вам как раз-таки список чувств запишите домашнее задание. Значит, дома вы над этими чувствами работаете. Я вам говорила, что с ними делать. Первое, что мы смотрим, насколько часто мы испытываем. По десятибалльной системе пишем это чувство. Дальше, насколько часто я его проявляю вовне. И тоже, например, я испытываю его на силу 10 баллов, а проявляю его, например, на силу 2 балла. Насколько я его могу проявить вовне и насколько я его принимаю внутри себя, даю себе отчет. Это у вас такая, вот завтра у нас будет выходной, вы завтра поработаете с чувствами. Это чувство, которое вы проявляете вовне и сделаете, например, это чувство я могу себе позволить с мужем или там с женой, совершенно не позволяю себе проявлять это чувство на людях и вообще запрещаю даже себе его проявлять. Испытываю огромное чувство вины, например, что испытываю это чувство вообще. Вообще у вас такой микс получился из йоги ума и то самое, что-то вы мне очень понравились, и поэтому я вам... Ага. Значит, стадия структуры называется от 6 до 12 лет. И какие послания? Нет, это не что, а помните, мы с вами поддерживающие послания для развития детей писали. Это просто в этой же теме пишите поддерживающие послания для развития. Ты можешь думать, прежде чем сказать «да» или «нет», и ты можешь учиться на своих ошибках. Ты можешь подумать, прежде чем сказать «да» или «нет», и ты можешь учиться на своих ошибках. Человеку свойственно ошибаться, говорится, да, а глупцу упорствовать. Вот это послание мы в этом возрасте постигаем. На латыни это звучит «hominis est errare incipientes perseverare». Человеку свойственно ошибаться, глупцу упорствовать. Ты можешь доверять своей интуиции, чтобы решить, что делать. Есть такая замечательная практика «положи руку на сердце, спроси сам себя». Это, кстати, мы используем сами тоже. Ты можешь доверять своей интуиции, чтобы решить, что делать. В скобках положи руку на сердце. Ты можешь найти свой собственный способ что-то делать, который годится для тебя. То есть мы поощряем человека к творчеству, к поиску индивидуальности. Ты можешь найти тот способ что-то делать, который годится для тебя? Ты можешь постигать правила, которые помогут тебе жить друг с другими? Ты можешь постигать правила, которые помогут тебе жить с другими? Ну, в этом возрасте уже дети в обществе постигают правила общежития, что не всегда мои капризы исполняются, да? То есть я могу потерпеть время и так далее. То есть я начинаю обучаться правилам общежития. Вот это об этом. Ты можешь получать помощь, просить помощь, вместо того, чтобы быть несчастным. То есть в этом возрасте мы обучаем детей обращаться за помощью. Просто озвучивать свои чувства. Получать помощь вместо того, чтобы чувствовать себя несчастным. Я люблю тебя, даже когда мы разные, и мне нравится расти вместе с тобой. Я люблю тебя, даже когда мы разные, и мне нравится расти вместе с тобой. Ты можешь не соглашаться со мной. Я люблю тебя, даже когда мы разные, и мне нравится расти вместе с тобой. Ты можешь научиться, когда и как не соглашаться и объяснять свою точку зрения. Ты можешь научиться, когда и как не соглашаться и объяснять свою точку зрения. Теперь, пожалуйста, выберите из соседа себе пару. Да. Способ. Просто объясните, что в это время мышцы затекают. То есть в истерику не впадайте, объясните. Это не очень полезная поза, ей надо объяснить, но не ругать. Пожалуйста, сядьте в паре с кем-то. Если вы не можете найти в этом ряду, найдите в другом ряду. Каждый, пожалуйста, найдите себе пару. Достаньте, во-первых, посмотрите на этого человека. Может быть, вы первый раз его видите, познакомьтесь, поинтересуйтесь вообще, как его зовут. И посмотрите, пожалуйста, на него, и увидьте в нем ребенка. Посмотрите, пожалуйста, интересно, как он выглядит, сколько ему лет. Увидьте ребенка, посмотрите на этого человека такими глазами. Если вы не можете в двойку, сядьте в тройке, но лучше в двойке. А теперь, пожалуйста, достаньте свои фотографии и расскажите о себе буквально... По чуть-чуть, потому что у нас время с вами поджимает. А если нет своей фотографии, расскажите о себе, какая вы были маленькая. А второй человек, скажите, вы такой видите ее или немножко другой? Не имеет значения. Пожалуйста, приветствуйте ребенка. Ребенок вам предстает, знаете, это как на утреннике. По очереди сделайте это. Друг другу расскажите про себя. Какой вы были ребенком? Поделитесь, может быть, вам есть что рассказать о своей какой-то обиде. А может быть, вам есть чем поделиться радостью. Может быть, у вас что-то всплыло в связи с детством. Поделитесь, пожалуйста, друг с другом. Второй человек, который слушает, поддержите, пожалуйста, этого ребенка. У вас есть еще несколько минут, чтобы поделиться друг с другом. Правда, у вас есть еще целая жизнь, чтобы делиться друг с другом. А потому что потом я дам еще одно задание. У кого нет фотографии, в пятницу обязательно фотографию принесите. А то ваш ребенок обидится. Если нет фотографии, нарисуйте себя. У вас есть еще одна минута. Те, кто не успевает, не переживайте. После того, как я домашнее задание, вы можете остаться и поговорить. А теперь я хочу... Стоп! Все замолчали и продолжаем смотреть друг на друга. Да скажите все словами. Посмотрите в эти детские глаза. Они очень удивительные, правда? Те, кто трое, не забывайте на всех смотреть. Подумайте, пожалуйста, что вы можете в пятницу... подарить для этого ребенка. Это будет сюрприз. Запомните эти глаза. И просто знайте, что целых 2 дня о вашем ребенке будет еще кто-то думать. С большой-большой любовью и теплотой. Просто так люди не встречаются, особенно дети. Дети могут сказать: давай с тобой дружить. Просто посмотрите в глаза друг другу. И домашнее теперь задание. Теперь все посмотрим на меня. Домашнее задание вот какое. Сегодня вечером или завтра вечером, когда вы созреете. Но только, пожалуйста, не забудьте. Значит, вы напишите письмо своему внутреннему ребенку. Только не спрашивайте меня, какое. Когда вы сядете и начнете писать, оно у вас само польется. И вечером, не знаю, он тоже, вот обратитесь к сердцу, и вы сами узнаете, к своему ребенку. Вы ждете сейчас ребенка? Я вас поздравляю! К себе, к маленькой. Да. Вас, наверное, скоро вот... Значит, напишите письмо. Оно у вас пойдет вот просто от сердца. Вот если вы действительно положите руку на сердце, просто обратитесь. Вечером положите это письмо под подушку. Утром вы проснетесь. Знаете, когда вы маленькая просыпались и знали, что у вас подушкой подарок, да? Во-первых, ребенок всегда просыпается, он не просыпается. О, Господи! Да? Дети вообще просыпаются с радостью в жизнь, да? Когда мама, не клади меня спать, я жить хочу, да? Так вот, ребенок, проснитесь вот в этом ощущении детства. Под подушку раз, руку, достаете письмо. О, вам письмо. Вы читаете это письмо из состояния своего ребенка. Вы получили письмо, вам пришло письмо. Вы его читаете и пишете ответ. Вы еще не знаете, какой это будет ответ. Очень интересные реализации будут приходить во время ответа. Сделайте, пожалуйста, это. И не забудьте, что в пятницу вы придете. Если у вас будет в момент этого слезы, пожалуйста, не сдерживайте их. Потому что ребенку, может быть, есть над чем пожаловаться. На что? Пусть это будет, что вы приходите с сюрпризом, и что вас ждет еще один ребенок. Спасибо, до пятницы.